Глава 14. Плохие вести. Кому придется возвращаться? «Рейслин! Карамон! Стурм! Там снаружи целая армия драконидов!» — выпалил на одном дыхании Тасс, врываясь подобно вихрю в пыльную оружейную. «Дракониды собираются напасть на наших людей в долине», — одновременно с ним сообщила Тика. «Мы слышали, как их командир отдавал приказы солдатам. Они собираются выступать из Пакстаркаса». «Мы это выяснили, потому что я теперь стал понимать язык драконидов», — не удержался Кендер, повысив голос в тщетной попытке перекричать подругу. «Ой, Стурм, а зачем ты напялил этот дурацкий железный горшок?» Рейслин озадаченно смотрел на двух, по его мнению, окончательно рехнувшихся субъектов, возбужденно жестикулирующих и, вероятно, стремящихся объяснить нечто важное. «Я ни слова не понял из ваших криков. Говорите по очереди». «Тасс, иди подежурь у дверей», — тотчас велела Тика. «Ну, Тика!» Она одарила непоседу столь грозным взглядом, что та сретировался. Девушка постаралась как можно обстоятельнее и подробнее повторить услышанное, а в конце прибавила. «Этот отряд — часть большого войска. Они хотели убедиться, что беглецы не уйдут этим путем. Все-таки не зря мы с Тассом пришли сюда», — вернула она, многозначительно посмотрев на Рейслина. «Ведь иначе никто так и не узнал бы, какая опасность грозит нашим людям». Макс встревоженно переглянулся с братом, лишь качавшим головой. «Это все усложняет», — задумчиво произнес волшебник. «Как? Что? Ничего не понимаю», — удивилась Тика. Сказать по правде, девушка ожидала совсем другой реакции. Она так надеялась обрадовать Карамона. Ну, может, и не обрадовать, учитывая, что это самое худшее из всех возможных вестей. Однако, во всяком случае, заставить гордиться собой. Мол, заранее узнали о готовящемся нападении, и еще есть время принять меры. Но Карамон стоял как вкопанный, с удрученным и растерянным видом. Рейслин нервно кусал губы, напряженно над чем-то размышляя. Реакции Стурма она не видела, из-за закрывающего лицо рыцаря невообразимого шлема, напоминавшего обрубок водосточной трубы. Одно было ясно — они ведут себя весьма странно. «Да что с вами со всеми? Мы должны немедленно возвращаться! Срочно! И что это за штуковина на голове у Стурма?» «Она права», — словно очнулся Карамон. «Мы должны вернуться». «И что это изменит?» — резонно поинтересовался Рейслин. «Где беглецы смогут найти убежище?» Тут он бросил короткий взгляд на Стурма. «Только в Тарбардине». «Разумеется, мы должны идти в Тарбардин», — заявил рыцарь, в голосе которого отчетливо послышалось нетерпение. «Мы медлим слишком долго. Я ухожу. И если вы, люди, идете со мной, советую вам поторопиться». И Соломнеец направился к двери. Но маг заступил ему дорогу, осторожно коснувшись руки светлого меча. «Мы пойдем с вами, ваше высочество, но возникло одно срочное дело, не терпящее отлагательств. Если бы вы только могли немного подождать...» «Что за высочество такое?» Сбитая с толку, Тика какое-то время недоуменно глядела на Стурма, а затем шепотом обратилась к Карамону. «Его что, снова ударили по голове?» «Это странная история», — замялся богатырь. «Стурм не в себе», — сухо пояснил за него маг. Он перевел холодный, решительный взгляд на своего брата. «Мы должны отправиться с рыцарем в Тарбардин. Другого шанса отыскать королевство гномов у нас не будет». «Нет, мы должны вернуться в лагерь», — настаивала на своем девушка. «Речному ветру и без нас известно, что враг нагрянет со дня на день», — отрезал Рейслин. «Он готов к нападению». «А почему мы не можем сделать и то, и другое?» — жалобно спросил Карамон. «Давайте вначале отправимся с принцем Граленом в лагерь, а потом он отведет беженцев в Тарбардин. На мой взгляд, проблема не стоит выеденного яйца». «Принц Гролен? Кто это еще такой?» — спросила Тика. Однако вопрос ее так и остался без ответа. «Отличная мысль. Жаль только, что ничего не выйдет», — безапелляционно заявил Рейслин. «Почему это?» — нахмурился богатырь. «Попытайся, убедишься сам», — предложил маг спокойно. «Сообщи это принцу Гролену». Карамон, ужасно смущаясь, не нашел ничего лучше, как тут же подойти к двери, рядом с которой замер Стурм, и, переминаясь с ноги на ногу, выпалить на одном дыхании. «Ваше высочество, мы очень хотели бы сопроводить вас в Тарбардин, но сперва нам необходимо сделать небольшой крюк, зайти в одно место здесь неподалеку. Нашим друзьям грозит беда, они в ущелье к северу отсюда». Светлый меч отпрянул, будто его ударили. Глаза в прорезях шлема гневно сверкнули. «На север мы не пойдем. Наш путь лежит на восток, через Дерготские равнины. Я был бы рад попутешествовать в вашей компании, люди, но если вы отправляетесь на север, тогда вы пойдете одни». «Что я тебе говорил?» — спросил Рейслин. Карамон лишь удрученно вздохнул, по-детски шмыгнув носом. «Что стряслось со стурмом?» — испугалась Тика, во все глаза глядя на рыцаря. «Что он такое несет?» «Им завладел шлем», — пояснил гигант. «Теперь он считает себя принцем гномов, жившим сотни лет назад, и собирается отправиться в Тарбордин». «Шлем не даст ему сделать ничего другого», — подхватил Рейслин. «Спорить с околдованными бессмысленно». «А если связать его и потащить силой?» — предложила девушка. «Тика, это же стурм!» — ужаснулся Карамон. «Да что-то не похоже», — фыркнула та. «Это же какое-то там высочество». Она плохо понимала, что происходит, зато прекрасно знала, куда этот разговор ведет. «Карамон, нашим друзьям грозит опасность. Мы не можем бросить их на произвол судьбы». «Да знаю», — ответил тот, тяжко вздохнув. «Знаю я». «Вряд ли нам удастся его связать», — заметил как бы между прочим Рейстлин, окинув рыцаря долгим оценивающим взглядом. «Шлем охраняет хозяина. Набросимся, он будет защищаться, и чего доброго ранит кого-нибудь. Если он и возомнил себя принцем гномов, это никак не сказалось на его воинских навыках». Тика подбоченилась и, для устойчивости расставив пошире ноги, встала между близнецами спиной к волшебнику. Огненные кудряшки растрепались и теперь воинственно топорщились в разные стороны, а глаза угрожающе сверкали. «Тарбордин или не Тарбордин? Принц или не принц? Но кто-то должен предупредить речного ветра и остальных. Мы с тобой, Карамон, отправимся назад, а твой братец Истурм пусть катится в Тарбордин». «Давай, Карамон, беги за своей подружкой», — процедил сквозь зубы маг. «А я отправлюсь в путь через проклятые равнины Дергота в компании спятившего рыцаря, считающего себя гномом. Мы, разумеется, оба погибнем, не выполнив своей миссии, зато вы развлечетесь». Взбешенная девушка с трудом сдерживалась, чтобы не развернуться и не съездить как следует по золотистой физиономии мага. Однако Тика прекрасно понимала, этим она загубит все дело окончательно. Не желая терять остатки самообладания, она крепко сжала кулаки, даже ногти впились в ладони. Тика в упор уставилась на Карамона, стараясь заставить его взглянуть ей в глаза, поговорить с ней, подумать о ней и о ее словах. «Рейстлин все драматизирует», — произнесла она как можно спокойнее. «Он просто хочет внушить тебе чувство вины. Он же волшебник, он владеет магией, а шлем, по его словам, защищает стурма. К тому же рыцарь и так прекрасно дерется. Ты должен пойти со мной». Для Карамона разговор превратился в настоящую пытку. Его лицо, побагровев, пошло белыми пятнами. Гигант беспомощно смотрел по очереди то на брата, то на Тику, и в конце концов принужден был отвести взгляд. «Я не знаю», — промямлил он. В этот момент в дверь просунулась любопытная мордочка Тассельхофа. «Вы что-то уж больно раскричались», — укоризненно произнес он. «Я вас прекрасно слышу в дальнем конце коридора». Девушка обиженно замолчала. Карамон так и не сказал ничего определенного. Стурм же начал демонстративно расхаживать из стороны в сторону, всячески выказывая нетерпение. «Тебе решать, брат мой», — произнес маг, слегка наклоняя голову. «Ну?» — протянула Тика, глядя Карамону в глаза. «У меня есть предложение», — смущенно выдавил воин. «Мы все устали и проголодались, день был тяжелым. Давайте вернемся в тоннель, перекусим и обсудим все утром». «Ты пойдешь со своим братом», — проговорила Тика ледяным тоном. «Я не знаю», — пролепетал тот, съежившись. «Я еще ничего не решил. Мне нужно подумать». Рыжеволосая девушка метнула в него гневный взгляд, пронзивший воина, словно вражеское копье. Резко развернувшись, она выбежала из комнаты. «Тика, подожди!» — Карамон рванулся было за ней. «Куда это ты собрался?» — поинтересовался маг. «А кто поможет мне убедить принца отложить путешествие? Едва ли его обрадует задержка». Карамон беспомощно поглядел вслед Тике. Даже по походке было заметно, как она сердита. «Тас, иди с ней», — шепотом попросил Карамон, так, чтобы не слышал брат. Кендер тотчас послушно потрусил за Тикой, и до Карамона донесся их разговор. «Тика, а что стряслось?» «Карамон, законченный идиот!» — выпалила Тика, задыхаясь от ярости. «Ненавижу его!» «Карамон», — негромко окликнул его Рейслин, — «ты мне нужен». Тяжело вздохнув, богатырь понуро поплелся к брату. После долгих споров, уговоров и изнурительного приступа кашля, волшебнику удалось таки убедить принца Гролена переночевать в разрушенном замане. Рейслин заявил неугомонному высочеству, что они с братом нуждаются в отдыхе перед таким нелегким путешествием, и тот, в конце концов, нехотя согласился. Вновь миновав библиотеку, они вышли в тоннель. Карамон, опасаясь драконидов, хотел закрыть каменную дверь, но, согласно утверждению Рейстина, про этот ход дракониды не имели никакого понятия, потому здесь путники были в безопасности, а громкий скрежет задвигающейся плиты, заглушенный в прошлый раз рычанием дракона, наоборот, мог привлечь их внимание. Эти доводы показались всем убедительными, и дверь осталась открытой. Трапеза была скудной, поскольку припасы приходилось экономить ввиду предстоящего долгого пути, в какую бы сторону они ни решили податься. Стурм молча проглотил свою порцию и мгновенно погрузился в тяжелый сон. Карамон же, впавший в унылое, подавленное состояние, совершенно потерял аппетит. Тика не только не желала с ним говорить, но даже не смотрела в его сторону. Она сидела, прислонившись спиной к каменной стене, и с мрачным видом рвала зубами кусок вяленого мяса. Рейстлин, как всегда, съел очень мало и тут же принялся штудировать свои заклинания, грозно велев всем оставить его в покое. Тщедушный волшебник уселся на пол, поплотнее завернулся в мантию и погрузился в чтение лежащей на коленях книги, освещаемой магическим посохом. Тасельхов же был заворожен преображением Стурма. Кендер беседовал с принцем, пока тот не заснул, и даже после этого сидел рядом, не в силах оторвать от него глаз.